Глава 14. Исчезнувшая фотография. Ближе к вечеру Граева поехала в школу, чтобы поговорить с директором и завучем о новом экспонате в музее. Но едва она подошла к зданию школы, как увидела на крыльце группу людей с аппаратурой. Ей навстречу, возглавляя группу худых длинноволосых парней со осветительными приборами и клубками проводов, шел Иван Косула. Увидев Валентину, он радостно замахал рукой. «Если не ошибаюсь, вы из советской культуры?» — уточнил он, подходя ближе. — Как удачно. Сейчас у меня съемка для телевидения прямо в музее. Косула был явно в приподнятом настроении. Глаза за толстыми стеклами очков блестели от возбуждения. Знаете, это была блестящая идея наших замечательных телевизионщиков — снять интервью именно там, среди экспонатов, которые буквально дышат войной. Представляете, какая получится атмосфера? — Представляю. — согласилась Валентина. — Подождите полчасика, пожалуйста, — попросил Косула. — У меня есть для вас прекрасный материал. Я расскажу, как вырвался из окружения в 42-м году под Брянском. Это такая история, кровь стынет в жилах. Следом за ветераном тащился осветитель. Молодой парень с усталым лицом, путающийся в проводах и что-то недовольно бормочущий себе под нос. «Идея съемок в этом крохотном музее совершенно идиотская», — ворчал он, разматывая кабель. «Невозможно нормально установить приборы и аппаратуру. Тесно, нет места. А съемки можно вести только против яркого окна. Получится полная ерунда». «Что он говорит?» — спросила Валентина у проходящего мимо человека в свитере с биркой режиссер. «Ох, не обращайте внимания!» — махнул рукой режиссер. Жалуются, что место для съемок неподходящее. Но это была идея самого героя передачи, товарища Косула. Он настоял, чтобы снимали именно в музее. Пришлось согласиться. — Понятно, — кивнула Валентина и отошла в сторону, чтобы не мешать. Съемки затянулись почти на час. Косула с воодушевлением рассказывал о войне, размахивая руками и периодически подходя то к одному, то к другому экспонату. Съемочная группа несколько раз переставляла камеру, пытаясь найти лучший ракурс в тесном помещении. Наконец все закончилось. Косула еще минут 10 что-то эмоционально рассказывал корреспонденту, не обращая внимания на то, что камера уже не работает. Съемочная группа начала собирать аппаратуру. — Ну что, идем, товарищ Косула? — подошел к нему режиссер. — Нам еще нужно снять несколько общих планов на улице. — Конечно, конечно! — согласился ветеран. «А вы подождите», — обратился он к Валентине. «Я скоро вернусь». Когда все вышли на улицу, Валентина заглянула в опустевший музей. Хотела еще раз посмотреть на ту фотографию, которая так смутила мальчика-экскурсовода. Но фотографий с фашистами, позирующими у горящей хаты, не было. На стенде висела только пустая рамка. Валентина внимательно осмотрела помещение. Все остальные экспонаты были на местах. Медали, письма, осколки, портсигар. Только одна рамка зияла пустотой. Граева присела у стенда и внимательно осмотрела рамку. Двойное стекло с приличным зазором. В эту щель легко можно вставить и также легко вытянуть любое фото, при этом не задев пальцами стекол. Поэтому на них никаких отпечатков, идеально прозрачные. «Странно», — пробормотала она себе под нос. «Что странно?» — раздался за спиной голос. Валентина обернулась. В дверях стояла Инга Хаимовна, классный руководитель. «А, это вы из газеты!» — улыбнулась учительница. «Как впечатление от съемок?» «Очень интересно», — ответила Валентина. «А скажите, здесь была фотография в этой рамке?» Она указала на пустое место. Инга Хаимовна подошла ближе и нахмурилась. «Была? А где же она?» Она оглядела музей. «Может, упала? Или кто-то снял во время съемок? А что на ней было изображено?» «Честно говоря, не помню точно», — призналась учительница. «У нас так много фотографий. Надо будет у директора спросить». «А вы придете сегодня на литературный вечер «Люди и судьбы»? Там будут только взрослые, без школьников. Приходите, вам понравится». Валентина поблагодарила, пообещала прийти. Но мысли ее по-прежнему были заняты фотографией. Она понимала, снимок исчез не случайно. Кто-то очень не хотел, чтобы его видели.